Все явное однажды становится тайным. Гения убить недостаточно. Последняя метаморфоза Овидия. С того времени, когда римский поэт Публий Овидий Назон смешал в скорбных элегиях и письмах с Понта правду с вымыслом и выдал воображаемые события за действительные, прошло 20 веков. Но жестокосердные потомки не воздали ему должное за эту заслугу перед искусством. Пионер литературной мистификации, он долгие годы прокладывал для изящной словесности новый путь, старательно сочинял на вилле в Риме произведения о своей мнимой ссылке в далекую Скифию. Начиная с осени 761 года от основания Рима или 8 года по Рождеству Христову, когда поэтом внезапно овладел необыкновенный творческий замысел, в ослепительном свете которого ему показалось жалким все им написанное и писавшееся, когда вдохновение странного свойства, сулившее породить невиданный плод, заставило его бросить в огонь рукопись еще незавершенных метаморфоз, пышный ночной костер, сдобренный ливианским папирусом, как бы символизировал разлуку поэта со всяческой достоверностью, будь то миф или явь, начиная с этой осени и до конца своих дней, Овидий художник всецело находился во власти воображения, переносившего его днем и ночью во сне и наяву, из центра мира, из Рима, на берег Понта Эвксинского туда, где кончается свет. Не только в золотой век Августа, которому принадлежали историк Тит Ливий, географ Страбон, баснописец Федор, законовед Капитон, грамматик Руф, поэт Корнелий Север и оратор Кассий Север, но и последующие времена никто не осознал и не прочувствовал, какая великая метаморфоза произошла на заре принципиата с автором славных метаморфоз, все ж таки уцелевших, переписанных еще до сожжения беспощадно заботливыми друзьями. Как бы живо ни откликались на события августового века новые граждане античной реальности — Сенека, Светоний, Тацит, Плутарх, Плиний старший и младший, с какой бы вдумчивостью они ни всматривались в легендарные судьбы одаренных отцов, для них оставалось непостижимым, что за литературу делал Назон с 8 по 18 год на Садовом холме, современный Монте-Пинчо, неподалеку от Тибра, где разветвлялись Клодиева и Фламинеева дороги, и где стояла живописно окруженная зонтообразными пиниями и кустами ароматного мирта, его загородная вилла, сад, как простодушно называл сам Овидий это заветное и роковое место, облюбованное его коварной музой, чье деспотическое могущество он испытал на себе в полной мере. «Эти простертые под эриманфской медведицей земли не отпускают меня, выжженный стужею край», говорил он, изобличая в тиранстве свою музу, превратившую его в пленника грез. «То я вижу себя от стрел сарматских бегущим, то для тяжелых оков руки дающим врагу». Но как же это случилось? Как случилось, что на 52-м году своей жизни он вдруг увидел Понт, вечную стужей знобимый, увидел гетов лохматых, угрюмо стерегущих в ночи от сарматских нашествий свои чахлые, но безбрежные нивы, раскинувшиеся под полярной звездой, увидел побережье холодного Истра, увидел некую чудовищную пустыню, отчизну сверкающего Борея, где Ликаонова дочь ось над землею стремит, увидел весь этот чудный и страшный простор, не отпускавший его 10 лет. Осенью 8-го года Овидий ненадолго покинул Рим вместе со своим задушевным другом Коттой Максимом. Они отправились отдыхать на остров Эльба в Теренском море, около 200 километров к северу от Рима, где находились наследственные владения Котты, знатного и богатого юноши, чей батюшка, Валерий Мессала, недюжинный полководец и одаренный оратор, покровительствовавший Овидию, скончался той же осенью. Друзья благополучно добрались до острова и расположились в имении рода Мессалы. Они приятно проводили время за декламацией стихов, за вином, за утонченными беседами, с грустью вспоминали старого Мессалу, красу латинской витийственной речи, совершали утренние прогулки по прибрежным холмам, покачиваясь в паланкинах, обменивались пустяшными соображениями за дружеским обедом. Как вдруг... О, это поворотное вдруг! Друг всех историй! Является гонец из града от самого Августа. И является он с таким предписанием, от которого в сердца обоих друзей веет духом захватывающего кошмара, ибо оно вполне фантастично. Настолько фантастично, что Кота Максим, который посвящен даром, что юн, в таинство высочайших дел и намерений, сомневается в честности или в благополучии душевного здоровья Цезарева гонца. «Точно ли прав, принесший известие?» — вопрошает он. Что может ответить на это поэт? Голова его идет кругом, сердце разрывается на части. Я колебался в ответ, меж двух обретаясь сомнений. В явном страхе не знал, да, отвечать или нет. Смысл зловещего предписания состоит в том, что потомственный всадник и поэт Публий Овидий Назон должен немедленно явиться в Рим и предстать перед Цезарем, дабы узнать о своем наказании. Потому что теперь он преступник. Да, и злая молва уже твердит о его злополучии, и слезы уже текут, как растаявший снег под дыханием влажного Австра, по скорбной щеке поэта. И спасения нет. Или все ж таки есть. Есть еще свет надежды на пробуждение от кошмара. Нужно только не погружаться в его общий, невыносимо тягостный смысл. Нужно сосредоточиться на второстепенных деталях, и тогда, быть может, какая-нибудь из них дружественно подмигнет околдованному рассудку, подавая ему драгоценные знаки. Вот она, эта спасительная деталь. Гонец, несмотря на грозную важность и высшую официальность убийственного предписания, требующего однозначной трактовки и немедленного исполнения, не предъявляет самого предписания, не предъявляет вообще никакой бумаги, написанной или заверенной принципсом. Но, конечно, конечно, это и позволяет поэту какое-то неопределенное время обретаться меж двух сомнений. Меж двух несовместимых миров. Да что там? Это ему позволяет радостно уличить гонца в злохитренной призрачности. Но поэт уличать не стал. Известно, что он отправился в Рим. Известно, что, очутившись в граде, он тут же предстал перед лицом Августа. Август ужасен. Он весь охвачен праведным гневом. Он выглядит так, словно только что пережил самое подлое и свирепое оскорбление. Оно уязвило его до сокровенных глубин души. Из глубин его души, воспрянувшей для возмездия, неукротимо вздымается пламя гнева. Но гнев этот в то же время совершенно безличен. Он лишь проявление некой возвышенной, самосущей ярости, которая должна обрушиться на поэта независимо ни от чего. Август рисует перед Назоном по-своему величественную картину его чудовищных преступлений. И поэт уже не понимает, как мог он усомниться в том, о чем ему возвестил на Эльбе страшный гонец. Как мог он не поверить в то, что он преступник? О, теперь-то он отлично понимает, сколь тяжки его грехи перед римским законом. И он точно знает, какое наказание должен ему назначить послушный закону принципс. Казнь. Вот чего ждет Овидий после фатальной встречи с Августом. Поэту остается молить милосердных богов лишь о том, чтобы римский сенат как можно быстрее утвердил справедливое решение и чтобы казнь его была незатейливой. Но что это? Чудится ли это Назону или происходит на самом деле? Ему вручают совсем не тот документ, которого он с ужасом ждал. Это не постановление сената или особого суда. Это... изданный Августом эдикт, специальная форма указа, в которой принципс может прибегнуть в исключительных случаях, когда дело нельзя подвергнуть ни следственному, ни судебному разбирательству, когда самого дела как бы и вовсе не существует, ибо оно не подпадает ни под какие действующие законы. И что же видит Назон? Боги щадят его. Из указа явствует, что Назон не лишается жизни. Не лишается он и гражданских прав. Не лишается всаднического достоинства, ни малейшая часть его личного имущества не отчуждается у него. Таким же образом и все его достояние, наследие предков, дом у самого Капитолия, земли и, конечно же, вилла близ Тибра, излюбленное обиталище его странной музы, остается за ним. Все, что требует эдикт от Назона, это немедленно удалиться, к препонтийским отправиться пашням. мчащийся в ссылку кормой скифскую резать волну. То есть Цезарь приказывает Назону тотчас взойти на корабль шлемоносная Минерва, хранимый приязнью белокурой богини, той самой, что охраняла корабль Ясона, и мчаться на этом стремительном корабле собратья мифического Арго, туда, где кончается свет, на северо-восток до предела земного круга, в места, за которыми только ничто, только холод, мрак и безлюдье. О, эти загадочные места, известные в Риме лишь по названиям! О, эти демонические пространства! О, эти искристые вихри под летучей луной! Томы, томы, призрачный огонек, тускло мерцающий за пределами мира, озаренного светом разума и сиянием римских мечей. В томы, в скопище чадных убежищ, в этот немыслимый городок полудиких сарматов и гетов, еще не знакомых с латинской речью и властью цезаревых наместников, в эту гибельную страну, в эти злосчастные степи, любезные только Борею, да буйно странствующим народом, вот куда должен мчаться Назон. Что ж, хорошо известно, что Овидий беспрекословно исполнил приказ. Он быстро собрался, так быстро, что не успел для себя ни рабов, ни спутника выбрать. Он даже платья не взял, и никаких ссыльному нужных вещей, потому что приказ, высочайший приказ, выше которого только воля богов, не допускал ни малейшего промедления. Простился с домашними и родными, сам не зная зачем, приспел такой феерический час, когда луна в небесах ночи коней погнала. Бросил в жадный огонь, торопливой рукой, песни о людях, менявших свой облик, и навсегда исчез для великого Рима, для ясного мира. Вот как случилось, что Назон и Скифию тоже увидел. Был гонец, был гнев, был корабль, и был роковой приказ, который и привел меня в край, безотрадный для взгляда, где под морозной звездой берег Евксинский лежит. В этом-то краю, в томах, современная Констанца в Румынии, Овидий, что тоже известно наилучшим образом, и создал скорбные элегии и письма с Понта, в которых, как авторитетно трактует история всемирной литературы, том 1, Москва, 1983 год, он обнаруживает заметный упадок поэтической изобретательности и изощряется в бесконечных вариациях одной единственной темы — скорби изгнанника, но преодолеть однообразие материала ему уже плохо удается, и он начинает оскудевать и повторяться. В которых, по заключению разнообразных исследователей, поэта Овидия уже нет, ибо он превращается из поэта в ничтожного льстеца Августа, в малодушного просителя, кое-как сплетающего и посылающего в Рим свои назойливо-горемычные песни в надежде, что они подвигнут влиятельных друзей на заступничество, а Цезаря на снисхождение. И, наконец, известно, что эти песни не спасли Овидия. Никто не изменил его участи. Он так и не вернулся из окраинной зоны мира, где властвуют демоны и где страшное великолепие бессмысленных просторов не способно соперничать с их враждебностью. «Да, мы все знаем», — немилосердно твердят потомки. Впрочем, Михаил Гаспаров, обнародовавший в 1978 году в научном издании «Скорбных элегий и писем с Понта» обширную академическую статью «Овидий в ссылке», был уже, кажется, в полушаге от милосердия. «Наказание было очень суровым», — пишет ученый. «Но ни современники, ни ближайшие потомки, как Сенека, ни позднейшие историки, как Тацит, не оставили нам ни единого упоминания о ссылке Овидия, хотя порою, казалось бы, этот пример сам просился им под перо. Все, что мы знаем из упоминаний самого Овидия в скорбных элегиях и письмах с Понта. А упоминания эти, хоть и многочисленны, удивительно неопределенны. Но, конечно, нужно только попробовать вообразить себе это. Сенека не просто ближайший потомок, его отрочество и юность пришлись на зрелые и старческие годы Овидия, пишет трактат о милосердии, где в одном месте противопоставляет кротости молодого Нерона жестокости Августа и, приведя множество примеров, упорно молчит о том, что Август сослал за пределы мира в смертоносные степи одного из величайших поэтов своей эпохи. Нужно только попытаться представить беспредельное лукавство осведомленнейшего Светония, который во второй книге «Жизни 12 Цезарей» упоминает среди сосланных Августом знаменитостей даже какого-то несчастного Пантомима Пилада, но при этом делает вид, что не имеет ни малейшего понятия о нашумевшей ссылке Овидия. А в четвертой книге, перечисляя пальных писателей, чьи творения были запрещены и изъяты из библиотек во времена Августа и Тиберия, со слов Овидия, таковая участь постигла, разумеется, и его песни. Не удосуживается вспомнить шельмец о нашем бедном поэте, хотя называет его друга Кассия Севера, высланного из Рима в том же 8 году. Нужно только вглядеться в обстоятельные труды Тацита, в сочинения Плутарха, в письма Плиния-младшего. И современники, и ближайшие потомки, и позднейшие историки очень высоко ценили и почитали блистательного автора Медеи, любовных элегий, Фаст, науки любви и, конечно же, несравненных Метаморфоз. Но они еще не в состоянии были хоть как-нибудь реагировать, хотя бы просто сказать, что Овидий сошел с ума, на такую литературу, в основе которой лежит бескорыстный обман и которая ставит в центр вымысла собственное «я» автора, сознательно превращенное в художественный персонаж. А между тем, все, что требуется для понимания скорбных элегий и писем с Понта, это непредвзято вглядеться в знаки, которые указывают на мистификаторскую природу этих необычных произведений, созданных изобретательным творцом на пике сочинительских способностей. Знаков Овидий оставил немало. Чем был вызван гнев Августа? Какова была вина поэта? О, тут Овидий виртуозно показал, что вина его — это всего лишь второстепенная художественная условность, которая не нуждается в отчетливом оформлении. Ну, допустим, предлагает он, была только одна единственная причина его злополучной ссылки. Лишь за стихи вредным признали. Его, то есть, он был осужден Цезарем за науку любви, изданную и ставшую известной всему Риму за 8 лет до того, как вспыхнул ужасный гнев Августа. «Нет», — отступается Овидий, — «две погубили меня причины, стихи и оплошность». Или все же выразиться вот так. «Пал под гнетом одной, хоть и немалой вины?» Или как-нибудь более замысловато, двояко. «Я ничего не свершил из того, что закон запрещает, но за собою вину большую должен признать». А может представить, что он стал жертвой неких недавних событий? Или только свидетелем гнусных и пагубных дел? Да-да, глаза провинились, увидевши нечто. Нет, лучше взять и грозно внушить, что его бедственная вина была настолько чрезвычайной и тайной, что о ней говорить и опасно, и долго. И в то же время, сбивая с толку, обиженно заявить, что она даже слишком известна повсюду, чтобы ему самому тут показания давать. И, наконец, сказать с отчаянной прямотою грядущим буквалистам и буквоедам, которые, не замечая в искусстве искусства, станут искать ответа, в чем согрешил Назон. Искать ответа не нужно. Пусть за наукой моей спрятана будет вина. Но и прямота, увы, не помогла. Буквалисты и буквоеды упорно искали его химерическую вину. И поиски их породили столь же химерическую, всепланетарного размаха книгу. Thibault J.C. The Mystery of Ovidius Exile. Berkeley, Калифорния, UP, 1964 год. В которой по поводу вины Назона изложено аж 111 научно аргументированных мнений. Почему Овидий избирает местом воображаемой ссылки именно тот рубеж у левого берега Понта, где расположены томы? Да по той же самой внутренней художественной причине, по которой он дает своему кораблю имя богини Минервы. Место это, как и название корабля, прочно связано с мифом, который Овидий наиболее широко использует для сюжетного оформления скорбных элегий и писем с Понта. С мифом о Исоне, чью судьбу Овидий открыто и подчеркнуто сравнивает со своей судьбою. По преданию, именно на том месте, где возникли томы, разворачивалось наиболее трагическое и наименее сказочное событие Ясоновых странствий. Сюда, повествует Овидий в скорбных элегиях, Ясон приплыл вместе с волшебницей Медеей и ее малолетним братом Апсиртом на корабле, что воинственным был попечением Минервы, создан и первым прошел дальний испытанных вод. Беглецов, похитивших золотое руно, преследовал отец Медеи, царь Колхов, Ээт. Завидев его корабли, приближающиеся к берегу, Медея решила остановить родителя самым жестоким способом. Она расчленила своего брата и вывесила его руки и голову на прибрежной скале. Томами с этой поры зовется место, где тело. Брата родного сестра острым мечом рассекла. Говорит Овидий, на которого всегда производил неотразимое впечатление образ Медеи, совершивший злодеяние ради любви к Ясону, то есть поражал его, в сущности, определенный фрагмент мифа о Ясоне, великая драма, разыгравшаяся с его любимыми героями в треклятых томах. Описание том, как место своей ссылки, было, пожалуй, самой трудной задачей для Овидия, и, быть может, не столько творческой, сколько психологической. Он уже возвысился над мифом. Миф служил лишь подручным материалом для его собственных вымыслов. Но томы, невообразимые томы, о которых даже Страбон, только что выпустивший в свет свою географию, не имел реалистичных сведений, томы Овидий вынужден был описывать, полностью подчиняясь мифологическим представлениям о северо-восточных окраинах Ойкумены. Здесь есть все: и вечный снег с вечно царствующим морозом, и фантастический ветер, который башни равняет с землей, сносит, сметая дома, и отвратительные с виду в шкурах звериных люди, у которых ледышки висят в волосах и звенят при движении, и замерзающие вина, которые не пьют, а нарубив топором, поедают кусками. Образ позаимствован Овидием из Георгик, Вергилия. А также вина, которые сами собою стоят, сохраняя объемы кувшинов, лопнувших от мороза. Смотрите географию Страбона, книга 7, глава 3, статья 18. И твердое море, промерзающее так, что по нему, как по суху, путник пройдет. Смотрите там же. И рыбы, живьем торчащие изо льда, и многие другие образы, вызывающие некоторое замешательство у всякого добросовестного ученого. Гаспаров сказал о них: «Бросается в глаза, что все они заранее знакомы Овидию и его читателям из популярных географических и этнографических книг. Все это были факты настолько общеизвестные, что даже нет нужды искать для них те или иные источники Овидия, хотя, например, не шутя предполагалось, что он мог взять ссылку вместо путеводителя географию Страбона, которая была свежей новинкой в 8 году нашей эры». Однако замешательство это, речь ведь все-таки идет о ссылке, реальной ссылке, тут же устраняется. Овидий как бы сознательно стремится превратить свои образы, объясняет Гаспаров, в условные знаки, чтобы читатель не задерживался на них взглядом, а проникал за них мыслью. Надеясь на понимание читателей, надеясь, что они хотя бы на чем-нибудь задержатся взглядом, Овидий многое превращал в безусловно ясные знаки. Зачем-то повторял на каждом шагу, словно его научил этому автор Носа, что все было подлинно так, но не поверит никто, что «мой достоверный рассказ невероятным сочтут». Зачем-то написал поэму «Ибис», которая, по признанию недоумевающих филологов, является сознательной, утонченной до крайности йорнической пародией на скорбные элегии и письма Спонта. Была ли вся мистификация заранее обдумана Овидием, или она возникла совершенно случайно? Быть может, на него произвела впечатление география Страбона. Она ведь была не просто свежей новинкой, как выражается с явным лукавством Гаспаров, а грандиозным, ошеломляющим творением, не знавшим себе равных по охвату описанного в нем мира. Ах, как было заманчиво перенестись воображением на самую границу этого мира, замкнуться, спрятаться от всех на садовом холме близ Тибра и мнить, доверившись музе, будто живешь по соседству с какой-нибудь страшной страной, что лежит у предела земли и откуда люди и боги бегут. Или, быть может, метаморфозы, писавшиеся с необычайной проникновенностью, побудили его изобразить свою собственную метаморфозу, внезапное превращение из беспечного и прославленного поэта в некоего скорбного и таинственного преступника, который изгнан в предел ледяной крайнего круга земли. Но очень может быть, что скорбные элегии и письма Спонта создавались в едином, безотчетном и вдохновенном порыве. Вдруг явилась и повела, понесла за собой какая-нибудь безумно красивая, трагически возвышенная строка. Вот это. «Изнемогая, лежу за пределами стран и народов». Или другая. «Маюсь в бесплодных песках отдаленнейшей области света». Нет, на этот вопрос действительно нельзя найти ответа. Исток вымысла — это предмет чересчур тонкий и неуловимый. Но как бы то ни было, утешает одно — в защиту реальности Назоновой ссылки невозможно выставить ничего, кроме произведений самого Назона, истолкованных известным, давно известным и самым неприемлемым для искусства образом. Неискоренимость такого истолкования наводит на мысль, что в нем заключено нечто большее, чем человеческая наивность или бессердечность. В нем заключено, быть может, некое высшее божественное возмездие за страсть к вымыслу. Что ж, в таком случае Овидий этого возмездия заслужил.